«Милая Эрмингарда или сердце селянки», сочинил Перси Простак. Часть первая. Простая деревенская девушка. Эрмингарда Стапс — красивая белокурая дочь Хирама Стапса, бедного, но честного фермера-самогонщика из Хоктона, штат Виргиния. Первоначально ее звали Итил Эрмингарда, но после принятия 18-й поправки отец настоял на отказе от первого имени, утверждая, что оно пробуждает в нем жажду выпить, напоминая об этиловом спирте C2H5OH. Его собственный продукт содержал изрядную примесь метилового или древесного спирта CH3OH. Эрмингарда признает, что ей уже минуло 16, и клеймит как лживые слухи о том, будто ей под 30. У нее большие черные глаза, ярко выраженный римский нос, светлые волосы, темнеющие у корней, лишь тогда, когда в местной аптеке заканчивается краска, и прелестная, хотя и лишенная пышности фигура. С ростом около 5 футов, 5,33 на каблуках, и весом 115,47 фунта согласно шкале весов ее отца, столько же вне их, она считалась красавицей у всех деревенских лоботрясов, восхищавшихся фермой ее отца и обожавших его жидкий зерновой продукт. Руки Эрмингарды добивались двое пылких влюбленных. Старый фермерский дом был заложен сквайру Крутому, очень богатому и немолодому. Этот смуглый, жестокий красавец всегда ездил верхом и имел при себе хлыст. Он давно засматривался на сияющую Эрмингарду, а теперь его любовный пыл раздуло до лихорадочного жара тайна, известная ему одному. На скромных акрах фермы Стапса он нашел богатую золотую жилу. «Ах, я пленю девушку прежде!» чем ее родитель узнает о своем неожиданном богатстве и присоединю к своему капиталу еще больший. И он стал заглядывать к Стапсам дважды в неделю, а не один раз, как прежде. Но на беду для коварных замыслов злодея Сквайр Крутой оказался не единственным поклонником прелестницы. Неподалеку от их деревни жил другой красавец Джек Бывалый, чьи золотистые кудри нравились милой Эрмингарде, еще когда они оба малыми детьми ходили в деревенскую школу. Джек долго стеснялся признаться в своей страсти, но однажды, прогуливаясь с Эрмингардой по тенистой аллее у старой мельницы, нашел в себе мужество выразить то, что было у него на сердце. «О, светоч жизни моей!» — сказал он. «Душа моя глубоко взволнована тем, что я должен сказать. Эрмингарда, мой идеал!» — он произнес это как «Итил». «Без тебя моя жизнь пуста и никчемна. Обожаемый смысл моего существования, взгляни на просителя, стоящего перед тобой на коленях в пыли. Эрмингарда, о, Эрмингарда, вознеси меня на небеса радости и скажи, что когда-нибудь станешь моей. Да, я беден, но разве у меня нет молодости и сил, чтобы пробиться к славе? Я способен на это только ради тебя, дорогая Итил, прости, Эрмингарда, моя единственная, моя драгоценная». И тут он умолк, чтобы вытереть глаза и утереть лоб, а красавица ответила. «Джек, мой ангел, наконец-то! Я хочу сказать это так неожиданно и совершенно беспримерно. Мне и в голову не приходило, что ты питаешь нежные чувства к столь ничтожному существу, как дитя фермера Стапса, ведь я еще почти ребенок. Твое природное благородство таково, что я боялась... То есть думала, что ты будешь слеп к моим незначительным прелестям и станешь искать счастье в большом городе. Там ты встретишься и обвенчаешься с одной из тех миловидных девиц, чье великолепие нам показывают модные журналы. Но, Джек, уж если ты и впрямь обожаешь меня, давай отбросим ненужное многословие. Джек, дорогой, Мое сердце давно уже волнует твоя мужская привлекательность. Я питаю к тебе нежные чувства. Можешь считать, что я твоя. И непременно купи кольцо в скобяной лавке Перкинса с витрины, где такие симпатичные поддельные бриллианты. Эрмингарда, я люблю тебя. Джек, мое сокровище. Моя дорогая. Мой милый. О, боже мой! Занавес. Часть вторая. Однако злодей по-прежнему преследует ее. Но эти нежности, при всей их страстности, не остались без внимания злых глаз, ибо в кустах корчился и скрипел зубами подлый сквайр крутой. Когда влюбленные, наконец, убрели прочь, он выскочил на тропинку, яростно подкручивая усы и вращая хлыстом, и пнул, безусловно, невинного кота, тоже прогуливавшегося там. «Черт побери!» — воскликнул он. «Крутой, а не кот. Мой план заполучить ферму и девушку срывается. Но Джек, бывалый, ни за что не добьется успеха. У меня власть, и мы еще посмотрим!» После чего отправился в скромную хибару Стабса, где нашел любящего отца в самогонном подвале, моющим бутыли под руководством Ханны Стабс, матери и кроткой женушки. Сразу переходя к делу, злодей заявил. «Фермер Стабс, я издавна питаю нежную привязанность к вашему прелестному чаду, Итил Эрмингарде. Я сгораю от любви и прошу у вас ее руки. Человек немногословный, не стану опускаться до иносказаний. Отдай мне девочку, не то я потребую немедленного выкупа закладной и отберу старый дом». «Но, сэр», — пролепетал в растерянности Стабс, тогда как его изумленная супруга лишь сердито посматривала на сквайра. «Я уверен, что мое дитя увлечено другим». «Она должна быть моей!» — сурово возразил злокозненный сквайр. «Я заставлю ее полюбить меня. Никто не противится моей воле. Она станет моей женой. Или ты лишишься старой фермы?» И, ухмыльнувшись и щелкнув хлыстом, сквайр крутой удалился в ночь. Не успел он уйти, как в дверь черного хода вошли сияющие влюбленные, жаждущие поведать старшим Стабсам о своем только что обретенном счастье. «Вообразите всеобщий ужас, воцарившийся, когда все открылось!» Слезы текли, точно белый эль, но потом Джек вдруг вспомнил, что он герой, вскинул голову и мужественно заявил. «Пока я жив, милая Эрмингарда ни за что не достанется этому зверю. Я защищу ее, она моя, моя, моя и еще более. Не бойтесь, дорогие отец и мать». «Я позабочусь обо всех вас. Я добьюсь того, что вас не будут гнать из старого дома». Джек не перепутал, что из чего гонят, хотя и не питал симпатии к фермерским продуктам Стабса. «А я поведу к алтарю милую Эрмингарду, очаровательнейшую представительницу своего пола. На горе гадкому сквайру с его неправедно обретенным богатством добродетельные всегда побеждают». А герой всегда прав. Я поеду в большой город, и там честным трудом наживу капитал, чтобы спасти вас всех, прежде чем истечет срок выкупа закладной. Прощай, любовь моя, я покидаю тебя в слезах, но вернусь, чтобы выплатить по закладной и объявить тебя своей невестой. Джек, мой защитник, Эрми, моя услада, дорогой мой, дорогая... «И не забудь про кольцо у Перкинса! Ох! Ах!» Занавес. Часть третья. Низость. Но одолеть находчивого сквайра Крутого было не так-то просто. Рядом с деревней стояло неприглядное поселение из неопрятных лачуг, населенное бездельниками, пробавлявшимися воровством и прочими случайными заработками. Здесь дьявольский злодей обрел двух сообщников, парней гнусного вида, которые совершенно точно не были джентльменами. Зловещая троица ворвалась ночью в дом Стапса и похитила милую Эрмингарду, увезла в жалкую лачугу в упомянутом поселении и оставила там под присмотром матушки Марии, мерзкой старой корги. Фермер Стапс впал в полную растерянность и дал бы объявление в газетах, кабы там не брали по центу за слово. Но Эрмингарда оставалась тверда и непоколебима в своем отказе выйти замуж за негодяя. «Ах, моя гордая красавица!» — заявил он. «Ты в моей власти, и рано или поздно я сломлю твою волю. Подумай тем временем о своих бедных старых родителях. Каково им будет остаться без очага и крова и беспомощно скитаться по лугам?» «О, пощадите их! Пощадите!» — взмолилась девица. «Никогда! Ха-ха-ха-ха!» — ухмыльнулся зверь. Так тянулись мучительные дни, а юный Джек бывалый в полном неведении искал славы и богатства в большом городе. Часть четвертая. Хитроумное злодейство. Однажды, когда Сквайр Крутой сидел в гостиной своего дорогого и роскошного дома, предаваясь любимому занятию, скрежеща зубами и помахивая хлыстом, ему в голову пришла великолепная мысль, и он громко выругался в сторону статуэтки сатаны на ониксовой каминной полке. «Какой же я дурак!» — воскликнул он. «Зачем все эти хлопоты с девчонкой, если я могу получить ферму, просто потребовав немедленного выкупа закладной? Об этом я и не подумал. Отпущу девушку, заберу ферму и буду волен жениться на любой городской красотке, вроде ведущей актрисы той комической труппы, что давала на прошлой неделе представление в ратуше». И вот он отправился в поселок, извинился перед Эрмингардой, отпустил ее домой, а сам направился к себе замышлять новые преступления и изобретать новые способы совершения злодеяний. Дни шли своим чередом. Стапсы жестоко горевали о предстоящей потере дома и самогонного аппарата, но никто, похоже, не мог ничего поделать. Однажды на старую ферму случайно забрела компания охотников из города, и один из них обнаружил золото. Утаив открытие от товарищей, он притворился, что его укусила гремучая змея, и направился в хибару Стапса за обычной в таких случаях помощью. Эрмингарда открыла дверь и увидела его. Он тоже увидел ее и в этот миг решил, что завоюет и ее, и золото. «Я должен сделать это ради моей матушки!» — мысленно воскликнул он. «Никакая жертва не будет чрезмерной!» Часть пятая. Горожанин. Элджернон Реджинальд Джонс был элегантным мужчиной из большого города. И в его умелых руках наша несчастная малышка Эрмингарда была как дитя. До такой степени, что можно было бы поверить в чушь про 16 лет. Элджи действовал сноровисто и никогда не грубил. Крутого он мог бы научить многому касательно тонкостей того, как приударять за женщинами. Всего через неделю после появления в семейном кругу Стапсов, куда он вполз как аспид, аспидом он и был, Джонс убедил нашу героиню сбежать. Ту же ночь она ушла с ним, оставив родителям записку, понюхав напоследок знакомое пойло и поцеловав на прощание кота. Как трогательно! В поезде Элджернона сморило, и он откинулся на спинку сиденья, случайно выронив из кармана бумажку. Эрмингарда, воспользовавшись своим предполагаемым положением новобрачной, подняла сложенный благоухающий листок и прочла. И что же? Она едва не лишилась чувств. Это оказалось любовное послание от другой женщины. «Коварный обманщик!» — прошептала она спящему Элджернону. Так вот, какова твоя хваленая верность. Я избавлюсь от тебя навсегда». И с этими словами она вытолкнула его в окно и прикорнула. Ей очень требовался отдых. Часть шестая. Одна в большом городе. Когда гремящий поезд доставил ее на темный городской вокзал, несчастная, беспомощная Эрмингарда оказалась совсем одна и без денег на обратный билет до Хоктона. «Ах, ну почему?» — вздохнула она с невинным сожалением. «Я не забрала у Элджи бумажник, прежде чем вытолкнуть его. Ну что ж, придется пошустрить. Он рассказал про город все, и мне не составит труда заработать на то, чтобы вернуться домой, если уж не на то, чтобы выкупить закладную. Но, к несчастью для нашей маленькой героини, новичку найти работу было не так-то просто, поэтому целую неделю ей пришлось спать на скамейках в парке и получать еду в очереди за бесплатным питанием. Однажды один коварный и хитрый человек, видя ее беспомощность, предложил ей место посудомойки в модном кабаре, притоне разврата. Но наша героиня осталась верна своим деревенским идеалам и отказалась работать в этом раззолоченном, сверкающем чертоге легкомыслия. Тем более, что предлагали ей всего $3 в неделю с едой, но без пансиона. Она попыталась найти Джека Бывалого, своего прежнего возлюбленного, но тот нигде ей не попадался. Возможно, он и не узнал бы ее, ведь из-за бедности она снова стала брюнеткой, а Джек не видел ее такой со школьных лет. Однажды она нашла в парке простую с виду, но дорогую сумочку, и, убедившись, что в той почти ничего нет, отнесла ее богатой даме, чья карточка свидетельствовала о том, что сумочка принадлежит ей. Безмерно восхищенная честностью несчастной беспризорности, аристократка миссис Ван Итти удочерила Эрмингарду вместо малышки, похищенной у нее много лет назад. «Она так похожа на мою драгоценную Мот!» — вздыхала дама, наблюдая за тем, как белокурая брюнетка снова становится блондинкой. Так шли недели. Старики дома рвали на себе волосы, а мерзкий сквайр крутой сатанински хихикал. Часть седьмая. Счастливое завершение истории. Как-то раз богатая наследница Эрмингарда С. Ван Итти наняла нового сменщика для их шофера. Удивившись, что лицо показалось ей знакомым, она присмотрелась и ахнула. «Ба! Да это же никто иной, как вероломный Элджернан Реджинальд Джонс, которого она в тот роковой день вытолкнула из окна поезда. Он выжил, и это, конечно же, не вызывало сомнений. Кроме того, он женился на другой женщине, но та сбежала от него с молочником и всеми деньгами, какие были в доме. Теперь, полностью смирившийся, он попросил прощения у нашей героини и без утайки поведал ей историю о золоте на ферме ее отца. Растроганная сверх всякой меры, она повысила ему жалование на доллар в месяц и надумала, наконец, утолить свою вечную тревогу, избавиться от беспокойства о стариках. В один прекрасный день Эрмингарда вернулась на автомобиле в Хоктон и прикатила на ферму как раз, когда сквайр Крутой, требуя немедленного выкупа закладной, приказывал старикам покинуть ферму. «Остановись, злодей!» — воскликнула она, помахивая внушительной пачкой купюр. «Наконец-то ты побежден! Вот твои деньги! А теперь уходи, и чтоб твоя тень никогда больше не падала на нашу скромную дверь». За этим последовало радостное воссоединение. Сквайр тем временем в недоумении и смятении подкручивал усы и вертел хлыстом. «Но поглядите-ка, что такое?» На старой гравийной дорожке зазвучали шаги. «И кто же вдруг объявился, как не наш герой?» Джек Бывалый, усталый и потрепанный, но с сияющим лицом. Немедля заметив удрученного злодея, он сказал: «Сквайр, не одолжите ли мне $10? Я только что вернулся из города с прелестной невестой, прекрасной Бриджит Гольдштейн, и мне нужны средства, чтобы начать дела на старой ферме». Затем, повернувшись к Стапсам, он извинился за то, что не смог выкупить закладную, как договаривались. «Не стоит об этом», — ответила Эрмингарда. «К нам пришло процветание, и я сочту достаточной платой, если ты навсегда забудешь глупые фантазии нашего детства». Все это время миссис Ван Итти сидела в машине, поджидая Эрмингарду. Но когда она лениво скользнула взглядом по резким чертам Ханны Стапс, в глубине ее сознания всплыло смутное воспоминание. Потом до нее дошло, и она с упреком закричала деревенской Матроне: «Ты? Ты же Ханна Смит! Я тебя узнала! 28 лет назад ты была нянькой моей малышки Мот и украла ее из колыбели! Где? О, где мой ребенок?» Затем точно молния в мрачном небе сверкнула догадка. «Эрмингарда! Ты говоришь, что она твоя дочь! Она моя! Судьба вернула мне мое прежнее дитя! Мою крошку Моди! Эрмингарда! Мот! Приди в любящее объятие мамочки!» Но Эрмингарда погрузилась в высокие думы. Как она могла сбежать из дома 16-летней, если ее украли 28 лет назад? А если она не дочь Стапса, то золото ей не достанется. Миссис Ван Итти была богата, но Сквайр крутой богаче. И потому, приблизившись к удрученному злодею, она обрушила на него последнюю страшную кару. «Сквайр, милый», — проворковала она, — «я передумала. Мне нравишься ты и твоя бесхитростная сила. Женись на мне немедленно, а не то я привлеку тебя к суду за то, что ты меня похищал. Предъяви требования по закладной и раздели со мной золото, которое тебе удалось обнаружить. Ну же, дорогой». И бедолага согласился. Конец.